Глава вторая. «Господи, проспала! Проспала!» Доминика в панике метнулась с кровати и тут же рухнула на пол. «Вот черт!» Она силой рванула под одеяльник, пленивший каким-то хитроумным способом ее лодыжку. Раздался характерный треск. «Нет! Как же она ненавидела спешку!» «Спокойно! Вдох, выдох!» Ей нужен бодрящий душ и чашечка крепкого кофе. Ника быстро стянула ночнушку и голышом пошлепала в ванную. Может, и в одиночестве есть своя прелесть. Включив воду на полную мощность, она взглянула на свое отражение. Кто это? Что за лохматое чудовище смотрит на нее из зеркала? Обреченно покачала головой и принялась расчесывать непослушные локоны. Вот и все. Волшебная ночь канула в лету. Золушка снова стала официанткой, а принц оказался обыкновенным ловеласом. Сказка закончилась, так и не успев начаться. Ника отложила расческу и, тяжело вздохнув, встала под горячую струю. Нужно позвонить перед выходом Крис. Подруга была сильно расстроена таким внезапным побегом из клуба, но все же не бросила ее одну. Впрочем, как и всегда. Пожалуй, Кристи вообще была единственным человеком, который был с ней, как говорится, и в радости, и в горе. Да уж. Доминика горько усмехнулась и закрыла глаза, подставляя лицо под колкие струйки дождика. И в радости, и в горе. А ведь на месте Кристины должен быть... Ника поймала себя на мысли, что снова думает о ночном красавце. И дело даже не в его безупречной внешности, чувственных губах и тонком аромате дорогого парфюма. Просто именно сейчас, когда он далеко, а она, казалось бы, в состоянии рассуждать трезво, возникла эта нелепая мысль. Они уже где-то встречались. Ника вспенила шампунь и принялась массировать голову. Нет, это исключено. У нее отличная память на лица. И этот романтик с большой дороги никогда раньше не попадал в поле ее зрения. Тогда откуда это чувство, будто они знакомы всю жизнь? Бред. Наверняка это проделки возбужденного разума. Ее бросил Сашка, у нее стресс. А вот ее сознание и пытается найти хоть какую-то зацепку, чтобы отвлечь ее. Ника тщательно промыла волосы и выключила воду. «Забудь», — мысленно приказала себе. Но услужливое сознание упрямо твердило обратное. Выскользнув из ванны, она остановилась перед зеркалом и повела рассеянным взглядом. Запотевшая поверхность отражала размытый силуэт. Сейчас. Сейчас она соберется с духом и выбросит этого парня из головы. В конце концов, он не единственный мужчина на свете. И уж тем более ей не нужен парень, который меняет девиц как перчатки. Ника поморщилась, вспомнив длинноногую истеричку. К черту! К черту его, к черту Сашку! У нее есть работа и Крис. Значит, она не самая последняя неудачница планеты. Ника обернулась огромным махровым полотенцем и вытащила из тумбы фен. Вот так. Сейчас она приведет себя в порядок и отправится на работу. Ника провела ладонью по запотевшей поверхности зеркала и... завизжала. На той стороне, где по всем законам физики должно было отразиться ее лицо, не было ничего. Лишь черная бездна, из которой на нее взирало нечто. Голос сорвался, и Ника в ужасе отшатнулась. «Господи! Господи!» По воздуху прокатился смешок. Она в панике развернулась к двери, дрожащими руками пытаясь отодвинуть непослушную задвижку. «Нет! Нет! Нет!» Всем своим естеством, ощущая позади пристальный взгляд, Ника зажмурилась. «Сейчас это нечто набросится на нее. И тогда конец!» Все прекратилось внезапно. Доминика не могла объяснить, что именно произошло, но почувствовала облегчение. Будто гора с плеч. Она открыла глаза и медленно развернулась. Из зеркала на нее смотрело собственное, до чертиков перепуганное отражение. Что? Что это было? Она подошла ближе и стерла со стекла собравшуюся в капли влагу. Ничего особенного. Разве что собственные глаза стали больше обычного, и губы трясутся, как у древней старухи. А так полный порядок. Господи, Если все стрессы от расставания сопровождаются таким вот визуальным 3D-эффектом, то к черту этих мужиков. Нет мужика — нет проблем. А нервы стоит беречь. Ника покачала головой. Пожалуй, стоит пропить курс адаптола. Она склонилась над раковиной и несколько раз плеснула в лицо холодной водой. Перекусите бегом на работу. Там она точно сможет отвлечься и немного прийти в себя. В ресторане клуба было довольно людно. Практически все столики заняты. А в воздухе стоял негромкий гул разговоров, смешанный с чарующими французскими мотивами. «Привет, Ритуль!» Ника стремглав влетела в раздевалку, стягивая на ходу пальто. «Я опоздала, застряла в дурацкой пробке. Пятиминутка уже была?» «О, да!» — таинственно протянула коллега. Ника нахмурилась. «Мне не нравится твое это. О, да!» «Меня ждут неприятности?» «Отчего же?» «Напротив, тебя ждет потрясающая новость. У нас новый босс». «Хорошенькая новость, ага». На фоне последних перемен в ее личной жизни и их последствий звучит как-то не очень. «А куда делся Антон Семенович?» Ника затолкала в шкафчик одежду и быстро натянула рабочий наряд, строгую черную юбку и белую рубашку с воротничком-стойкой. Последний штрих, и на голой шее разместился алый галстук-бабочка, который идеально вписывался в широкий вырез. Как нам сказали, Антон Семенович неожиданно решил баллотироваться в депутаты, и ему нужны деньги на избирательную кампанию, а Гордеев сделал ему щедрое предложение. Ника хмыкнула. Интересно, новый хозяин щедр во всем или только там, где ему выгодно? С этим пока не ясность. Но зато с точностью можно констатировать факт. Произвести впечатление он умеет. Ритка мечтательно закатила глаза и прижала ладони к груди. «Ой, Ник, видела бы ты его. Это нечто. Высокий, с умопомрачительным телом и красив, как бог». «Так уж и как бог», — усмехнулась в ответ. Зная Ритку, для которой любой мужик в приличном костюме и дорогими часами — божественное создание, она сильно сомневалась, что новый хозяин стоит таких громогласных эпитетов. Впрочем, какая разница? Он босс, и этим все сказано. «Ладно, пойдем работать, пока кто-нибудь не подал на нас в розыск». Ника захлопнула дверцу и бодро зашагала к выходу. Рабочий вечер проходил спокойно. Ника обслуживала парочку столиков, за одним из которых ужинало семейство какого-то угрюмого бизнесмена, а за вторым пировала веселая компания богатенькой молодежи. Да, такими темпами эти детки упьются до потери пульса, а потом снова какой-нибудь золотой папашка предъявит нам свои претензии. Покривилась Ритка, наблюдая из-за занавеси за молодежным столиком. Им всем по 18. Какие к нам претензии-то? Ника подхватила поднос с огромной пиццей и поспешила на зал. Парнишки и правда уже дошли до кондиции, поэтому она поставила блюдо посреди стола, торопливо собрала опустевшие салатницы и развернулась, чтобы незаметно покинуть подвыпившую молодежь. «Эй, киса, ты до скольки работаешь?» Голубоглазый блондинчик размашисто хлопнул ее позаду. Ника сверкнула взглядом. Хамства она не терпела и слегка склонилась над столиком. «Слушай меня сюда, маленький мажор. Еще одна такая выходка, и тебя выставят за дверь». Похоже, парня ее заявление совершенно не испугало. Губы его растянулись в наглой ухмылке, и Ника решила, что связываться с ним себе дороже. Вот и пошел он. И она пошла. Ей нужно беречь нервы. Она круто развернулась и с размаху впечаталась в чью-то грудь. Пустые тарелки полетели на пол и со звоном разлетелись вдребезги. «Черт!» Выдохнула одна, поднимая ошалелый взгляд на виновника аварии. «Ты? Ты?» С высоты своего роста на нее насмешливо взирал Влад. «Кажется, у нас осталось незавершенное дело». Его губы искривились в ухмылке, в то время как она беззвучно хлопала ртом. «Вот черт! Только этого ей не хватало. Как ты меня нашел? Ты что, следил за мной?» Красавчик небрежно засунул руки в карманы брюк, которые, о боже, все так же соблазнительно подчеркивали его идеальную фигуру, и удивленно приподнял брови. «Прости, я что?» «Следишь за мной», — прошипела Ника и яростно сверкнула глазами. «Ну уж нет, она не позволит делать из себя дурочку. Случайное знакомство ночью? Допустим. Но вторая случайная встреча за сутки — это уже перебор. К тому же ее снова охватило то самое неясное тревожное чувство, будто они знакомы. Чушь». «Да ты с характером». Влад продолжал ухмыляться, отчего на щеке появилась чудная ямочка. «Ямочка, будь она неладна». Ника сглотнула и отвела взгляд. «Он что, чертов гипнотизер?» «Хватит меня преследовать! Меня не интересуют мужчины вроде тебя». «Интересно, почему? Что во мне не так?» Красавчик обворожительно улыбнулся, продемонстрировав ряд ровных белоснежных зубов. «Все не так. Ты бабник, и этим все сказано. А сейчас прошу меня извинить. Мне нужно работать». Ника развернулась и, стараясь не размахивать пустым подносом, гордо удалилась из зала. Кошмар. Просто катастрофа. Мало того, что это идеальное тело с такой же идеальной физиономией продолжало ей нравиться, так оно еще посмело насмехаться над ней. Чертов негодяй. Небось и тут найдет, кого склеить. Вот и пусть. Хотя лучше, если он уберется куда подальше. Ника осторожно выглянула на зал и окинула пространство настороженным взглядом. Влада нигде не было видно. Неужели ушел? Вот и чудненько. Ты за кем там подглядываешь? От неожиданности она подскочила на месте. Черт, Рит, разве можно так подкрадываться? Слушай. Аллочка просила тебе передать, что босс просил тебе передать, чтобы ты обслужила VIP-клиента. Доминика удивленно повела бровью. Я? Но почему именно я? Босс ведь еще даже не видел меня. Да тебя уже все тут видели. На девушек стремительно надвигалась гроза клуба, администратор Аллочка. Вон, можешь пойти полюбоваться. Игорек уже в третий раз перематывает запись с камер, чтобы поскалиться на твое виртуозное битье посуды. Босс тоже впечатлен. Он хочет, чтобы ты обслужила VIP-комнату. Прямо сейчас. И это не обсуждается. Если клиент останется недоволен, будешь уволена. Аллочка круто развернулась и пошла на выход. Вот тебе и отвлеклась на работе. Ника растерянно уставилась на Ритку. Я что, неудачница? И тут же резюмировала. Я неудачница. И это еще мягко сказано. Сколько несчастий на ее голову за одни лишь сутки. Может, ей черная кошка дорогу перебежала? Или ведьма какая вместо чаевых в спину плюнула? Ника скривилась и протяжно застонала. Спокойно, Ник, ты справишься. Ритка ободряюще похлопала ее по плечу. Ну, что там такого особенного? В зале люди, в VIP-комнате люди. Все то же самое. «Берешь заказ, относишь заказ. Все просто». Ника вздохнула. «Да, наверняка просто. Взяла, принесла. Взяла, принесла». Она набрала побольше воздуха в легкие и с шумом выдохнула. «Я пошла». Остановившись перед дверью купе, выполненной из рисовой бумаги и отделяющей VIP-комнату от общего зала, Ника мысленно перекрестилась. «Все будет хорошо. Вперед, крошка». Приказала она себе и шагнула внутрь. Перед глазами развернулась чудная картина. На широком диване восседала дамочка в чудовищно коротком облегающем платье, а рядом, вольготно забросив ногу на ногу, сидел Влад. Сердце тут же пропустило удар, и Ника испуганно отшатнулась. Наглая ухмылка на лице доставучего красавца стала еще шире, а бровь издевательски изогнулась дугой. Понятно, почему этот чертов VIP пожелал, чтобы его обслуживала именно она. Решил отыграться, горделивое чудовище. Ника поджала губы и пронзила ледяным взглядом гостя, стараясь унять волнение. Но как ни пыталась, свербящее чувство уязвленного самолюбия не позволяло воспринять Влада как обычного клиента. Он не был обычным. и она откуда-то это знала.